Глава третья. Шарир. Покинув кабачок, Даил первым делом направился к мастеру-наставнику Шариру. И хоть время было позднее, он знал, что старого мокера застанет на ногах, пусть уже и не столь устойчивых. Хоть сегодня была и не пятница, но старый Шарир наверняка после завода просидел весь остаток вечера в кабачке у Джа, накачиваясь пивом. Хорошо бы разминуться с братьями Друфами. Он не хотел, чтобы они стали свидетелями его разговора с мастером-наставником. Странное дело. Еще несколько минут назад он и не думал никуда идти. Согласился с охотником, только чтобы тот отстал от него. Да и когда еще удастся отведать на дармовщинку бифштекс с кровью? Мясо он видел далеко не так часто, как по нему мечтательно урчало в животе. Но после того, как папаша Трофелиус пытался его отговорить от опасной затеи, Даил, неожиданно даже для самого себя, уперся всеми лапами в землю и взял след. Теперь он уже во что бы то ни стало решил идти провожатым у охотника, а для этого требовалось отпроситься у мастера-наставника. Даил надеялся, что Шарир уже хорошо под градусом и будет сговорчив, словно мальчишка-подмастерье, готовый за мелкий грошек в плавильне ломить спину с утра до вечера. Два квартала пешком по засыпающему темному городу, узкие уютные улочки, вымощенные серым булыжником, нависающие громады старинных домов, многие из них разменяли уже больше сотни лет. Даригар — древний город, пропитанный стариной от городских ворот до самой вершины, где высился замок лорда-управителя. Хорошо вот так прогуляться на сон грядущий, ни о чем не думая, не печалясь и не огорчаясь, идти и наслаждаться засыпающими улицами, где добропорядочные горожане уже готовились к встрече с мягкой подушкой и теплым одеялом. Как-никак завтра рабочий день, и многим вставать засветло. Только не мокерам, загулявшим в кабачке у Джа, пропустившим в этот вечер уже не одну кружку пива и не могущим на этом остановиться. Даил остановился под серой покосившейся вывеской со следами потрескавшейся и местами осыпавшейся краски. Он пришел по адресу. Осталось самое малое — найти мастера-наставника и постараться ему все объяснить. Только вот что ему рассказать? Даил сразу почувствовал, что об охотнике и их уговоре ему не стоит распространяться. Шарир и так его за чудака держит. Как же, мечтает о несбыточном. Решил дракона приручить. А после известия, что он хочет помочь Крису Картатосу что-то отыскать в темном городе, и вовсе сочтет, что Даил совсем умом тронулся. Как бы после этого не вызвал смиренных братьев из Бедлама. Даил не хотел провести остаток дней в приюте для душевнобольных. С вывески на посетителей улыбалось приятное добродушное лицо полного мужчины, держащего в руках кружку с пенным напитком. Оно лучилось гостеприимством. Вероятно, когда-то Джа и был этим приятным толстячком с вывески. Но ныне о его сварливом характере ходили легенды, а про его плешивую голову, покрытую бородавками и полипами, вспоминать было без содрогания невозможно. Мокеры давно бы позабыли дорогу в его заведение, но у Джа было самое дешевое пиво, он наливал в долг, а его свиные ребрышки были самыми лучшими в темном городе. Даил толкнул дверь и переступил порог кабачка. Веселая музыка и оглушительный гвалт говорящих разом десятка подвыпивших мужчин накрыл его с головой. Даил сделал несколько неуверенных шагов. Кто-то его толкнул, кто-то сунул под нос кружку с пивом, угощая, кто-то попытался обнять его и что-то затараторил на ухо, только слов было не разобрать. Отпихнув кружку с дармовым пивом в сторону, освободившись от навязчивых объятий нежданного товарища, Даил стал протискиваться к любимому месту мастера-наставника возле барной стойки. Седовласый Шарир был уже в изрядном подпитии. Перед ним возвышалась большая кружка, наполовину заполненная темным пивом. Он рассказывал трем сгрудившимся вокруг него мокерам какую-то веселую историю про пьяного дракона, время от времени прикладываясь к хмельному напитку. Даил каким-то чудом влез между двумя крепкими работягами, углядел свободное место за стойкой неподалеку от Шарира и тут же поспешил его занять. Вернувшийся из отхожего места Мокер возмутился было наглецом, примостившим свой зад на его стул, но тут же был урезонен стоявшими рядом работягами. Они не позволили ему обидеть паренька. Нашли место подле себя, да и на дармовое пиво не поскупились. Перед Даилом тоже появилась кружка с хмельным. Джак, крутившийся возле барной стойки, позаботился о новом госте. Даил отодвинул от себя кружку и покачал головой. Джан охмурился, готовясь разразиться гневной тирадой, мол, какого ты тогда лешего приперся в кабак, да место занимаешь? Но не успел. Паренька заметил Шарир. Прервал увлекательную историю о пьяном драконе, раздвинул в сторону друзей, словно ледокол торище льды, и навис над Даилом. «О, а ты откуда тут взялся? А мы как раз о твоих друзьях разговариваем». «Ты историю о пьяном драконе уже слышал?» «Нет, так я тебе сейчас расскажу». Выслушивать по пятому разу набивший оскомину рассказ Даил совсем не хотел, поэтому он поспешил перебить мастера-наставника. «А я ведь вас искал», — сказал он. «Зачем?» — искренне удивился Шарир. «Какого контуженного тебе от меня надо?» «Хочу на завтра отпроситься. Очень надо». Искренне признался Даил и только тут вспомнил, что придумать правдивую причину не успел. Предчувствуя следующий вопрос, он мгновенно вспотел, лихорадочно ища ответ. Только мастер-наставник уже был настолько навеселе, что у него не возникло никаких вопросов. «Ай, можешь не приходить, я тебе поставлю отгул. Не переживай, ты только вот послушай историю про пьяного дракона, это очень занимательно!» Пришлось выслушать. Если уж старина Шарир в тебя вцепился, то тут уже не отвертеться, хватка у него железная. К концу рассказа Даил уже начал клевать носом. Половину из того, что говорил мастер-наставник, он не слышал. Слишком уж шумно вокруг, да и речь Шарира была невнятной. Слишком много пива он за сегодня в себя опрокинул. Наконец история была закончена, причем Шарир настолько в ней запутался, что никто и не помнил, с чего она началась. Но дружный хохот работяг потряс заведение. Даил улыбнулся и выдавил слабое «ха-ха» вместе со всеми, после чего стал прощаться. До дома еще идти и идти, а время уже позднее. Мокеры не хотели его отпускать, мокеры хотели выпить с ним, мокеры настаивали. Мокеры негодовали, что он ни разу еще не выпил с ними. Мокеры нависали и давили авторитетом. Только старый Шарир заступился за паренька. «Какого контуженного на мальчишку насели? Не хочет пить? Это его право. Пусть печень бережет. Она ему обязательно пригодится в будущем. Мокера без хмельного не бывает. Только он еще до этого не дотумкал. Своим умом когда-нибудь дойдет». Работяги послушались старшего и отступили. Даил еще раз поблагодарил мастера-наставника за предоставленный выходной и соскользнул с барного стула. Протискиваясь на выход, он размышлял над тем, каким драконьим здоровьем надо обладать, чтобы полночи пить, а утром чуть засветло выйти на работу в горячий цех. Он помнил хмурые лица, тяжелые, налитые грустью глаза товарищей, мучающихся утренней болезнью любителей хмельного. Оказавшись на улице, он с удовольствием втянул морозный прохладный воздух, наслаждаясь свежестью и легким ветерком. Засунув руки в карманы, он неторопливо направился домой. Идти недалеко, всего два квартала под так называемой улицей Лоботрясов. Ее так прозвали за то, что здесь находились все основные магазины темного города. И в выходные здесь было не протолкнуться от праздно шатающейся публики. Но возвращаться домой не хотелось. Отчего-то ему казалось, что это последняя ночь прежней жизни. Завтра все должно измениться, и от этого на душе было как-то волнительно, словно перед первым свиданием с Радой. Даил и сам не заметил, как оказался возле дома. Ноги сами привели к трехэтажному каменному зданию с небольшим крылечком, где он занимал верхнюю комнату на чердаке. Все, что осталось от их семьи. А ведь когда-то весь третий этаж принадлежал им. Но это было очень давно, еще когда отец был жив. Сколько же лет прошло с тех пор, как он погиб? С того рокового июньского дня прошло уже 3,5 года, а Даил помнил все так четко, словно это было вчера. До конца рабочей смены оставалось 3 часа, когда мастер-наставник Шарир вызвал его к себе и объявил, что на сегодня хватит. Ему тогда было всего 13 лет, и он работал неполную взрослую смену. Было тяжело, но мальчишка трудился, закусив у дела, зная, что это его обязанность, и никто за него работать не будет. А в семье ни одна копейка лишней не бывает. Уже тогда он мечтал о драконах, и каждую свободную минуту убегал на крыши домов, чтобы полюбоваться парящими в небесах чешуйчатыми исполинами. Тот день не был исключением. Освободившись, он бросился бегом к любимому дому. Там жила Рада, но тогда он еще не интересовался ей. Ему нравилась крыша дома, на которой он, удобно устроившись, разложил бережно сохраненный обед — ломоть хлеба, бутылку кефира и несколько пластов вкусного ароматного сыра. Пару часов он просидел на крыше, любуясь небом Дарингара. Завечерело. Он спустился с крыши и отправился домой. Он шел, не подозревая, что буквально через несколько минут его жизнь полностью изменится. Никогда уже ему не быть таким беззаботным и счастливым, как тот тихий июньский вечер. На пороге дома его встретила мать. Увидев ее, он подумал, что провалился во времени и провел на той крыше не несколько часов, а несколько десятилетий. Усталое старое лицо, красные от слез глаза и трясущиеся руки, в которых она держала кухонное полотенце. Время от времени она прикладывала его к глазам, чтобы убрать слезы, но помогало плохо. Ее щеки блестели от влаги. Мама пыталась ему что-то сказать, но голос дрожал и срывался на плач. Она несколько раз порывалась ему рассказать о каком-то горе, но не могла. И тогда она притянула его к себе и обняла, залив слезами ему макушку. Из дома вышел дядюшка Орост, старый друг отца. Он и рассказал о том, что произошло. Это случилось в самом конце смены. Василиска перегрели, и он начал плеваться. Один из котлов взорвался, и стальной балкой отца Даила пришибло насмерть. Даил не мог в это поверить. Румяный, розовощекий отец, от которого всегда вкусно пахло лосьоном после бритья, любящий повеселиться и знающий толк в этом деле, больше уже не вернется домой, не прижмет жену к себе, не потреплет сына по голове. Чудовищно несправедливо и чудовищно больно. Мать после этого начала чахнуть на глазах и в какие-то несколько лет увяла и умерла. Последнее, что поддерживало в ней жизненные силы, это необходимость заботиться о сыне. А он, оставшись единственным кормильцем в семье, стал работать полную смену. Старую квартиру они продали и перебрались на чердак, где жилье было намного дешевле. Даил поднялся на крыльцо дома, достал большой ключ от входной двери и отпер ее. Стараясь не шуметь, он вошел в дом и закрыл дверь за собой. По скрипучей лестнице он поднялся наверх и, только оказавшись у себя в комнате, смог спокойно вздохнуть. Его никто не услышал, никто не пожаловался на то, что он мешает людям спать. Никто его не заметил, и в этом было счастье. Не раздеваясь, он плюхнулся на кровать, натянул на себя старый дырявый плед, повернулся лицом к незашторенному мансардному окну, через которое было видно небо спящего Дарингара, и сам не заметил, как провалился в тяжелый, наполненный тревогой и предчувствиями нехорошего сон.